течение 2 месяцев запрещено вставать с постели. Импланты окончательно приживутся через 6 месяцев, если не будет отторжения. Детали прописаны в этой брошюре. Он показал книжку на пару десятков страниц. Та вдруг медленно взлетела из его рук и поплыла к лицу Винсента, открывшись на первой странице. Соларианец вновь несколько раз моргнул. Подросток подумал, что у них этот жест возможно означает, что у людей протирание глаз руками. «Хорошо, приведите ту Эзари», — кивнул Магнус, и вскоре Эзари оказалась в операционной сварке позади нее. Подойдя поближе, ее лицо, минуту казавшееся умственно отсталой, медленно вернулось в норму. Через несколько секунд ее глаза расширились, и она, вскрикнув, упала пятой точкой на пол. Соларианец подскочил помочь ей. «Мира, опиши свое состояние», — протараторил хирург, хотя Винсент был почти уверен, что тот спросил, в порядке ли она. Если не брать во внимание сильный испуг, то она в норме. А вот ему пора бы уходить отсюда, или точнее уноситься. «Мы уходим», — продиктовал он Варка, и тот, подойдя, поднял его на спину. Из-за наложенных жгутов вместе сочленений он пока не может ходить сам, но по крайней мере конечности не оторвутся при переноске. Для подстраховки же он, обернувшись к двоице, сказал: «Спать», и через десяток секунд они уже не могли сопротивляться мороку и уснули. Более мягкий вид внушения, используемый джедаями, их просто убедили, что они хотят спать, а в это время Варка вынес Магнуса наружу и растворился в толпе. «Ах, еще, глубже, жестче», — стонала какая-то неугомонная за стеной, а иногда внизу, временами вверху, и чаще всего со всех сторон сразу. Да, он вернулся в жилый район Намеги, если быть точнее, в один из домов, находящийся на грани притона. У многих квартир не было дверей, и местный контингент состоял из местных бандитских шаек, разумеется, ни в какое сравнение не идущие с красной стаей или затмением. Он же здесь растворился как пена в море. Его просто принесли и положили в кровать. Были, конечно, пара недовольных, на деле же просто ищущие проблем. Но теперь эта грязь сторожит вход. Но с тонкими стенами ничего поделать не могут, да и он сам не хочет отсвечивать и сидит тише воды ниже травы. И так, слушая эти смеси стонов, не утихающие даже днем, он лежал здесь уже несколько суток, время от времени гоняя своего Варка за едой и деньгами. Разумеется, спрос с него был небольшой, Варка крайне тупы, да и живут всего лет 20, такие даже опыта не успевают набраться. Потому ему пришла в голову идея найти себе толкового помощника, желательно без необходимости устраивать прожарку. Из опыта он уже выяснил, что внушить Крагана и Азари очень сложно, ввиду их долгожития и большого опыта, но на Омеге уже начал появляться самый разный человеческий сброд, будто здесь медом помазано, и на улицах уже полно человеческих ночных бабочек. Он не особо привередничал, но толкового помощника найти не сумел, потому просто заманил несколько шлюх с последующим внушением, и отправил Варка разобраться с их сутенером. И вновь, к счастью, на Омеге расследуют убийство только те, кто в этом заинтересован. Повозившись, он внушил этим троим, что от служения ему они получают сексуальное удовольствие, и это оказалось эффективно. Они сохранили свою свободу воли и не деградировали. Это дало ему пищу для размышлений. Чем же еще заниматься лежа в постели? Конечно, размышлять и учиться. А учиться было много чему. Хоть он уже образован во многих аспектах, это был другой мир. И первым делом он освежил память по технике и информационным технологиям. Благодаря силе, одаренные быстро учились, она подсказывала им путь к верным умозаключениям, и они почти никогда не делали неверных выводов в точных науках, что позволяло им даже говорить с роботами на двоичном языке. Разумеется, освоить инструмент Рон было весьма легко, и уже неделю спустя он вертел в руках гражданскую модель, которую отжали его шестерки у какого-то бедолаги с улицы. Не бог весть что, но сойдет для начала. И наконец, перед глазами проплыла флешка с данными. Результаты исследований с Либери. Без боли это было сложно читать. Отсюда он выяснил: его зовут Винсент Магнус, дата рождения 13 января 2151 года, прочел о судьбе матери и заметки о самом себе. Бэйн был им просто одержим. Но что его поразило больше всего, это то, что им удалось в лабораторных условиях клонировать мидихлорианы, хоть и в мизерных количествах, и впоследствии вживить людям. Подростки и взрослые не выживут после операции, но многие дети и почти все эмбрионы ассимилировались с мидихлорианами. Должен ли я ожидать появления поколения джедаев? И далее прочел о своем, как оказалось, поразительном биотическом таланте, вызванном скорее всего вмешательством силы при облучении НЭ. У него даже не было биотического импланта, но биотика была сравнима с командо Сазари. Возможно, если бы он научился ею пользоваться, и в Либерии не ограничивали питание для его подавления, то он сбежал бы много раньше. Вздохнув, Винсент откинулся на кушетке, выключив инструмент Рон на левой руке. Да, он уже мог понемногу ими шевелить, но старался все же не перенапрягаться. Сила не давала его телу начать отторгать импланты, и он знал об этом изначально, потому и их вживление не было поспешным, сколь бы это так ни выглядело, и даже восстановление шло весьма неплохо, но все же с лекарствами было бы лучше. Но в силу целого ряда причин медикаментозное лечение исключено, остается только ждать. Повернув голову, он посмотрел на двух шлюх, что уже приноровились пользоваться кухней и будто на перегонки пытались кто быстрее приготовить обед, кто быстрее прибраться. Наверное, и третья на улице пытается собрать как можно больше информации. Следя за двумя порхающими бабочками в одежде, почти не оставляющей простора для размышлений, невольно был заворожен. Лица у них были чуть лучше обычного, но талия осиная, а грудь и бедра пышные. Возможно, он бы и воспользовался ими прямо сейчас, но такое геройство обернется ему скорее всего еще парой дополнительных месяцев койки. Потому он старался не смотреть на них, еще бы, если они не заливали пол своим сквиртом каждый раз, когда я просто говорю спасибо. Его гениальная идея о внушении удовольствия уже не казалась такой гениальной. Глава 4. Третий месяц с вживления протезов. Винсент уже мог понемногу сидеть, и даже помаленьку ходить, но опять же без фанатизма. Чем быстрее он восстановится, тем быстрее он пустит Церберу кровь. Кстати, о Цербере, до него уже дошли новости, что среди известных банд распространено его лицо с наградой за взятие живым. Но то старое фото с похожим на скелет, лысого ребенка, чей пол определить не представляется возможным. Сейчас же он выглядел иначе, сильно иначе. На голове красовалось птичье гнездо черных вьющихся волос, а впалые щеки немного вернулись на место, показав ему, что он оказывается весьма такой красавчик. Правда, в свои 15 он выглядел на 12 из-за недоедания, но он быстро наверстывает упущенное. Картину разве что портили немного потемневшие вены по бокам глаз, и он догадывался о их природе. Но он готов стать хоть похожим на Палпатина, если темная сторона будет давать ему силу, цена невелика. Возвращаясь к плохим новостям, его хорошо послужившего Варка убили, хотя его мозг и так почти расплавился. К тому же в последнее время перестало захаживать всякое отребье, что срок годности его шестерок тоже стал подходить к концу, а замены все нет и нет. Как выяснила его верная шлюха, после нескольких перебежек из банд на службу к нему, они стали держаться отсюда подальше, и даже появились какие-то слухи с мистификациями, а это уже было совсем нехорошо. Не видя причин, зачем добру пропадать, он послал протухающих шестерок на пару самоубийственных миссий, но те добыли ему всего лишь чуть больше 10 000 кредитов, на несколько сотен которых купили пистолеты ему и трем шлюхам, ведь шестерки свои обратно уже не принесут. Светловолосая бабочка принесла кресло-каталку, и при помощи двух других он сел в нее. Пришло время сменить место жительства. Впервые за долгое время он показался на людях, хотя все так же в капюшоне. В этот раз он подобрал похожее местечко, но не столь хаотичное. В новом квартале заправляла банда «Дети Соломеи», подчинившая более мелкие и удерживающая власть уже второй год, что на Омеге было показателем, и ничто не происходило здесь без их разрешения, конечно, пока не приходила рыба покрупнее, и «Дети Соломеи» становились тише воды, что и позволило им так долго просуществовать. Просто взять и заселиться здесь было бы тяжеловато, но Магнус умел убеждать. Именно потому три его бабочки привели его прямо на ковер к боссу банды. «Значит, предложение, говоришь, есть. А что если я просто заберу у тебя то, что я хочу, спросила крепко сложенная Азари на потрепанном, некогда элегантном кресле, с несколькими крупнокалиберными винтовками под боком, перекинув ноги, и слыша интонации хозяйки, сидящий подле нее Варин зарычал и привстал, готовясь к броску. Винсент выглядел как милый человеческий подросток, в странной мантии, закрывающей почти все тело. Улыбнувшись, он перевел взгляд на рычащего Варина. Зрительное противостояние длилось недолго, конец тому положил сам Варин, упав бездыханным. Глаза Азари расширились, но, видимо, благодаря своему колоссальному опыту она, быстро сориентировавшись, подняла тяжелую винтовку, одной рукой взяв на прицел ребенка в каталке, а во второй руке держа пистолет-пулемет, угрожая трем женщинам. «Хочешь проверить, что быстрее, моя мысль или твоя пуля?» Усмехнулся мальчик, немного наклонившись вперед, и Азари увидела тонкий барьер, окружающий его. Она понятия не имела, сколько барьер сможет выдержать выстрелов, но из того, что она слышала, у людей не слишком высокий биотический потенциал, и усмехнулась. «Прежде чем я превращу вас в решето, я должна хотя бы выслушать предложение, наверное, правило хорошего тона, так сказать». «Разумеется», — мило улыбнулся Винсент, сам не заметив, как Азари дрогнула. «Ты становишься моей правой рукой, а я позволю тебе жить. Таково мое предложение». В комнате повисла тишина. Парень улыбался, а вот с лица Азари веселье пропадало, и та, прикусив губу, выплюнула: «Нахер». И помещение погрузилось во вспышки света. Азари зажала курки обоих орудий, направив на парня, но он в этот же момент вскочил с кресла, обнажив скелетообразные руки. Бум! Мощная кинетическая волна, пришедшая от Винсента, ударила Азари в стену, оставив на ней несколько существенных трещин. Сам снаряд почти мгновенно потерял сознание. Проснулась она от похлопываний по лицу. Азари тяжело открыла глаза и, вспомнив произошедшее, попыталась вскочить, что ей даже позволили, но она тут же почувствовала тошноту из-за очевидного сотрясения мозга. Юноша, все так же улыбаясь, сидел в кресле-каталке, будто ничего не произошло, лишь труп Варина и следы в стене твердили, что произошедшее реально. Почему никто не пришел на шум? Она точно помнила, что снаружи сторожили несколько доверенных шестерок. «Итак, что насчет моего предложения?» — напомнил о себе парень. Вспомнив его мощную волну, она прокляла того, кто сказал, что люди слабы в биотике. «Если у людей слабая биотика, то я блядский элкор». Она вытерла с губ струйку крови. «Это типа предложение, от которого нельзя отказаться. Отказаться можно от чего угодно, главное суметь выдержать последствия». «Хтьфу, и ты любезно показал, что это не про меня, да. Прежде чем я отвечу, что ты сделал с моими людьми?» Она посмотрела на закрытую дверь. «Живы». Дали ей односложный ответ. «Блять, ладно, теперь ты здесь босс. Будет какой-то обряд инициации, крови там выпить, батара замочить или отсосать». При последнем она сделала характерный жест у рта. «Подойди». Подманил он ее, и Азари, улыбнувшись, подойдя, села на колени, начав расстегивать парню штаны, но вдруг на ее лицо легла металлическая рука. Подняв глаза кверху, их взгляды пересеклись. «Тебе противна мысль о предательстве меня?» — четко и ясно сказал он, следом отпустив ее. «Ну ладно». Пожала она плечами, не понимая, к чему он это сказал. То была мягчайшая форма внушения, даже мягче, чем применили на шлюх. Возможно, оно даже не сработало, но никакого вреда это за собой не понесет. Теперь, когда дело было сделано, Винсент облегченно вздохнул, но тут же напрягся, когда Азари внезапно продолжила стягивать с него штаны. «Угомонись, женщина!» — немного возмущенно крякнул он, пытаясь держать ее лицо подальше от сокровенного. «Говно, протезы начинают побаливать». Ему с трудом удалось оттащить ее. Сегодня он и без того перенапрягся. Если после минета придется ее оседлать, а он знал, что придется, то ох, ладно, проходили, знаем. Но у Азари начали закрадываться некоторые подозрения, на которые Винсенту было плевать. «Ах, и да, как тебя там зовут?» — спросил он перед уходом. «Соломея Артиус». «Хм, да, стоило догадаться. Банда «Дети Соломеи» и главарь сама Соломея. Очень оригинально». Поворчал парень и, наконец, вместе с тремя женщинами удалился. Как он и говорил, ее шестерки были живы, но потеряли сознание от умственного истощения. Стараясь опять же не светиться, и будто ничего не произошло, он получил от Соломеи квартирку в одном из притонов. Как и в большинстве случаев, там ютятся обычные семьи с бандитами вперемешку, ни у кого вопросов не возникнет. Спросите вы, а как вообще можно вот так взять и довериться этой Азари? А ответ – никак. Он уже показал, сколь легко мог ее уничтожить, и в процессе разговоров выбросил несколько блефов о своей способности контролировать сознание существа, и он дает ей свободу воли, чтобы она была полезна. Семя страха было заложено, теперь нужно было привить ей верность, чем он займется немного позже. А сейчас он немного устал. За прошедший год с момента подчинения банды, дети Соломеи существенно выросли в числе и силе, подмяв под себя еще несколько кварталов и находясь весьма близко к контролю над всем районом. Разумеется, они могли расти в разы быстрее, но держали низкую планку, и действовали осторожно. За это время в других районах успели взлететь и пасть несколько банд, но дети Соломея крепко стояли на ногах. Во главе с бывшей командой Сазари, банда укрепилась как никогда. Оружие, наркотики, шлюхи и даже немного рабы, все это было у них, и в какой-то момент большие шишки начали обращать на них внимание. В это время молодой Винсент сидел за столярным столом и скрупулезно собирал странный цилиндрический предмет. Вставив довершающий предмет, кристалл, он закрутил цилиндр и осмотрел его. Уже сбившись со счета, какой это прототип, он без особых надежд нажал на кнопку активации, и, вместо выстрела лазером в стену, удара током или взрыва, из рукояти показался жужжащий луч света длиной в метр, и хоть луч дрожал, это был первый стабильный световой меч. Ему наконец удалось. Он и ранее собирал световые мечи в мире Звездных войн, но в эффекте массы те или иные материалы попросту не существовали и приходилось испытывать аналоги. Поднявшись со стула и держа в руках меч, он огляделся в комнате, естественно, понятно для чего. Резким взмахом меча он располовинил бедный стул пополам, оставив тлеющий след, и после этого удара почувствовал разницу между оригинальным и этим световым мечом. Если оригинальный меч прошел бы сквозь стул как нож через масло, то в случае этого меча кусок масла хорошенько заморожен. Но это был удовлетворяющий результат. Если не считать необходимость подзарядки меча гелием-3, то это была почти полная функциональная копия. Винсент Магнус, выглядящий теперь как очень симпатичный молодой человек, любовался своим творением. Но вот цвет меча синий. Хотя он определенно вставил красный кристалл, неважно, работает и ладно. Он с удовольствием повесил рукоять на пояс и размял плечи. Протезы прижились просто идеально, и сейчас по размеру были один в один, но через год-другой их придется сменить. Чем же он занимался весь этот год? Разумеется, готовился. Дети Соломея имели немало ушей в верхних кругах, а боеспособных единиц насчитывало более 300 голов. И хоть 200 из них, это всякая шпана с пистолетами, костяк же состоял из хорошо вооруженных азари, турианцев и людей, были даже несколько краганов. На вопрос, как Соломее удалось их удержать, она скинула ему на камлинк видео, из которого он узнал, что у краганов по 2 члена, как у акул, и что Соломея может принять сразу 4. Эта азари очень любит его всячески провоцировать, и один раз он даже не сдержался. Она очень удивилась, что его член не уступает краганскому в размере, а он сам задался вопросом, не сделали с ним чего странного на Либерии. Но с того раза он больше не велся на ее провокации, ибо, прогнав тех 3 женщин по клиникам, он имел на руках 3 достойных шлюхи. Назвал их 3 он согласно драгоценным камням: блондинку, топаз, брюнетку, опал и шатенку, оникс. Их истории его не сильно волновали, но для справки он выяснил, что у 2 из них семьи нет, они приехали на Омегу разбогатеть, а у опал была дочь на земле, заканчивающая среднюю школу. Теперь было понятно, куда она девала большинство своих денег, когда как другие 2 вкладывались в себя. Сейчас почти вся троица выглядела подтянутой, а главные группы мышц весьма выражены, и каждая уже неплохо владела оружием. Незаметно для себя, 3 подобранных проституток он начал превращать в телохранительниц с удобной функцией секса. И, кажется, кто-то где-то прокололся. Топаз ходила со вздутым животом, нежно поглаживая его. Чувствуя у нее в утробе отголоски силы, ему не нужно было даже гадать, кто счастливчик, но она этого не зная, когда вскрылась беременность, устроила настоящую сцену. Пришлось расставить все точки над «и», заявив, что ему плевать, ходят они налево или нет, ведь они всего лишь шлюхи, но они удобны для него, и напомнил, что именно они позаботились о нем, и теперь он может позаботиться о них, с условием, конечно же, что они продолжают служить ему. И, кажется, он где-то что-то не так сформулировал, что теперь эти 3 путаны смотрели на него горящими глазами, а с недавних пор и Соломея он протез руки давал на отсечение, что кто-то из троицы наплел что-то этой азари. Поначалу он не знал, что делать с ребенком на подходе, но это его ребенок, и контрацептивы уже не помогут. И будто назло, он мог чувствовать, что ребенок жив, и идея аборта была выкинута сразу. Он никому ничего не сказал, но уже собрал сумму, чтобы в случае чего отослать топаз на одну из человеческих колоний. Чурни на Иден Прайм. Казалось, он не любит эту женщину, просто удобная дырка, но он знал, он уже любит этого ребенка. Ха-ха, тяжело вздохнул Винсент, смотря в окно. Ему пришлось задуматься и осознать, нет, вспомнить один факт. Жнецы уничтожат всю разумную жизнь, И даже если он спрячет топаз, ребенок станет кормом. Да, она успеет вырасти, но не пожить. И его озабоченность Цербером теперь выглядит как жалкая, бессмысленная возня. Но даже так я не забыл Либерию. Буду помнить, всегда. И я отомщу. Просто задача у меня немного прибавится. Камлинг зазвонил, это была Соломея. Слушаю. Переключился он на серьезный тон. Здравствуй, Шкет, я насчет твоего запроса. Мне птички нашептали, что есть такая планета, о которой ты говорил, и координаты уже у меня. Правда, не пойму, на кой оно тебе, это же просто зеленый ад. Это тебя волновать не должно. Жду координаты, и подготовь челнок. Проигнорировав ее фривольный тон, он отдал несколько распоряжений и через минуту взглянул на присланные данные. Заголовок был простым. Проге. Глава 5. Впервые за несколько лет Винсент покинул Омегу и сам вел челнок. Черный скафандр удобно сидел, прилегая к телу, и поверх него, ставший совсем привычным, балахон до колен. Он очень скучал по бескрайним просторам космоса, тишина и покой. Ня-ах, если, конечно, не обращать внимания на стоны позади. Поначалу было решено, что он отправится один, но узнав об этом, шлюхи, или точнее теперь, телохранительницы, сильно возмутились и подняли бучу, что он всерьез начал подумывать внушением приказать заткнуться, но они взяли и навязались идти вместе с ним. После некоторых размышлений он решил, что все же будет удобнее иметь лишнюю пару рук под рукой, но безапелляционно отказал Топаз, ибо ее живот уже существенно выпирал, и нельзя было свалить все на то, что она любит покушать. Затем, наедине он распорядился Соломее, что, если выйдут какие-либо накладки, она отправит Топаз в человеческую колонию. В тот момент, она впервые серьезно уперлась как баран, что не работали даже угрозы, хотя он видел, как сильно она дрожала, ибо узнала за этот год, на что он способен. Но весь этот цирк оказался лишь для того, чтобы заставить поработать его языком. Он старался не думать, что в ней членов побывало столько, сколько у него волос на голове. Возвращаясь к бороздящему космос челноку, позади него Оникс и Опал предавались любимому делу, и Винсент пока жил в притонах, привык к этим звукам, что те сливались с фоном. Впереди показался ретранслятор в нубийский простор, систему Дакка. Прямо за ним Прогея. Винсент поднялся с сиденья пилота и, подойдя к Оникс и Опал, шлепнул ту, что была сверху, по пухлой заднице. «Приготовиться. Надевайте скафандры, проверьте снаряжение, мы уже почти на месте». Женщины подскочили и начали собираться столь быстро, будто от этого зависела их жизнь. Уже через 5 минут они были в полной готовности, и Винсент кивнул. «Отлично». В этот момент обе покраснели и свели дрожащие ноги, обильно кончив скафандр. Он напомнил себе ни при каком условии не хвалить и не говорить любезности им в боевой ситуации. Оникс, как самая крепкая, несла с собой тяжелую штурмовую винтовку и дробовик, а полногрудая Опал с грудью. Винсент измерил на глаз 7-го размера, имела при себе винтовку, пистолет-пулемет и крупнокалиберный пистолет. Сам же Винсент не мудрил, и взял крупнокалиберный пистолет М4 «Палач», а также старый, простой и тяжелый, но надежный, как дедушкины часы, барабанный гранатомет М100. Когда снаряжение было проверено, Винсент, сев за штурвал, провел челнок через ретранслятор. После пары минут неприятного чувства растягивания, светопреставления, вновь показался темный космос, и желтая звезда, вокруг которой нарезали круги несколько планет. Никакого защитного флота Цербера не было и в помине, оно и не удивительно. Цербер уже признали террористической организацией, и располагать свои корабли в системе с ретранслятором, с головой не дружить, но главной причиной отсутствия кораблей была засекреченность располагаемого на Праге исследовательского центра. И для человека, уже знающего о нем, этот комплекс будет беззащитен относительно. Праге была малозаселенной, а флора буйной, из-за чего она стала привлекательным перевалочным пунктом для разных контрабандистов, наркоторговцев и прочих существ, желающих укрыться от лишних глаз. Винсент подвел челнок на орбиту и начал нарезать вокруг планеты, постепенно снижаясь. Он слышал миллионы отголосков жизни, начав проверять их скопления один за другим, что затянулось на несколько часов, и проклял всех, в том числе и себя, что не установил радар помощнее. Это, конечно, не Нормандия, а просто челнок. Все равно, что сравнивать шлюпку и черную жемчужину. Даже зная примерное местонахождение, комплекс был хорошо замаскирован в зеленых зарослях, но упорство вознаграждается. Сделав уже который круг, он увидел внизу свет. Окно в потолке здания светилось в ночи, показывая его обитателей. «Мы нашли его», — приготовиться к высадке. Челнок приземлился на так любезно построенной взлетной площадке, и трое людей покинули его. В комплексе уже знали о пришельцах, но сигнатура судна была неизвестна. Винсент подошел к двери в комплекс и несколько раз глубоко вздохнул. Панель доступа у двери активировалась и послышался голос: «Идентифицируйте себя». Ни он, ни женщины не ответили. Винсент лишь достал световой меч и, активировав, вонзил в дверь. Поднялась сирена. Дверь из крепкого сплава поддавалась, и клинок медленно, но верно чертил пламенным карандашом большой круг. Вложив больше сил, преодолевая сопротивление, он вырезал проход в полуметровой двери и пнул болванку вперед. Двое приготовившихся по ту сторону охранника не успели отреагировать, когда что-то потянуло их за ноги, и через секунду их ноги намертво прижало к полу упавшей болванкой, как первый из них увидел дуло пистолета за мгновение до своего конца, как и второй. Винсент не дал охранникам даже понять, что произошло, оборвав их жизни, и двинулся вперед. Навстречу ему выходили единицы охранников с винтовками и роботы с мелкокалиберными пистолетами, но пули теряли свою кинетическую энергию, столкнувшись с барьером, и ответные выстрелы из крупнокалиберного взрывали головы охранников словно переспелые арбузы, а роботов превращая в металлолом. Кого же он мог случайно пропустить, добивались следующими позади Оникс и Опал. Они двигались быстро и неумолимо, ориентируясь по памяти. Винсент не оставлял непроверенных помещений, пока не догнал убегающих лаборантов, тащащих за собой нескольких детей лет 5, один из которых был без сознания, весь в крови. Внезапно Винсент вновь оказался на Либерии, яркие пятна крови на белоснежном халате, боли и беспомощности нету выхода. Ви, Винсент, вдруг легла рука ему на плечо, и Либерия рассеялась, снова Прагея, и какой-то молодой лаборант с выражением животного страха и восторга почти вплотную к нему сует в лицо дуло пистолета. Тра-та-та-тра. Пронеслась очередь слева от него, кусками вырывая плоть из белохалатника, щедро окрашивая коридор валой. Ви, что с тобой? Ты встал как истукан, — обеспокоенно спросил Опал. Он не ответил, но изнутри поднималась раскаленная магма, и он стоял на краю вулкана, чтобы броситься в огонь безумия. Его взгляд зацепился за убегающих двух лаборантов, бросивших детей, и их белые плащи стали для него красной тряпкой. Секунду назад белохалатники бежали в десятки метров от него, но он, сделав шаг, прорвался к ним, отбросив всех на пути, и, держа в руке черную сферу, ударил ближайшего из них в спину. Тот взлетел, будто оказавшись в невесомости, но тут же был жестко прижат к стене, и сингулярность вошла прямо в его тело, вздув и разорвав на части. Заверещавшая лаборант вывела его из момента эйфории, и его темный взгляд уперся в нее. «Эн, нет, не убивай». «Как это не убивать?» Его голос был странно монотонен. «Но ведь ты виновна». Его ладонь накрыла ее лицо, и та закричала не своим голосом, конечности дергались в эпилептическом припадке, пока все ее тело не обмякло, а из-под нее не потекла жидкость с острым запахом аммиака. Шатаясь, он повернулся в сторону, куда убегали лаборанты, и медленно побрел дальше. Оникс и Опал, переглянувшись, увидели страх в глазах друг друга, но Опал все же набралась храбрости его окликнуть. «Ви, что делать с детьми?» Он обернулся, но взгляд его был неестественным, неживым. Их разбросало в стороны, когда Винсент рванул за убегающими, и, кажется, потеряли ненадолго сознание, но вопли женщины их привели в себя. Тут даже мертвый мог проснуться. «Точно, я, как я мог забыть?» В его голос возвращались краски, и он будто начал осознавать происходящее. «Я займусь персоналом, а вы двое возвращайтесь ко входу и сторожите взлетную площадку, не дайте ни одному из персонала сбежать. Не иди один, это опасно», — крикнула Оникс и собиралась последовать за ним, но «эти дети пережили ад, не дайте им страдать и дальше». У женщин встал ком посреди горла. Им лишь вкратце описали, что здесь происходит, и они, проститутки-самеги, казалось бы, знали, что такое страдание, но Оникс показалось, что Винсент вложил в сказанное боль свою боль. Опал же была матерью и понимала, и от этого понимания у нее разрывалось сердце за этих детей. «Никто не пройдет, можешь на нас рассчитывать», — кивнула Оникс, и в голосе звучала сталь. Винсент, выдавив улыбку, ушел вперед, и чем дальше уходил, тем сильнее сползала его натянутая улыбка. Он очнулся весь в крови в большом зале, и повсюду тела. Он плохо помнил, что произошло, только то, что убегающие лаборанты дошли до сюда и столпились. Их что-то держало. Они кричали, кричали, пока не осталось ни одного. Да, теперь помню. Они бежали сюда, но двери перед самым их носом закрылись. Он посмотрел вперед на металлические ворота. Ему было знакомо это место. Подняв голову, он увидел странной формы стену, где-то на уровне второго этажа, но чувствовал, что за этой стеной кто-то вплотную к ней стоит. Подойдя к двери, в 10 метрах от нее он чувствовал еще несколько жизней. Он активировал меч, и преграда пала за пару минут, позволив ему оказаться напротив, судя по всему, главы проекта, с парой охранников. Возможно, Винсент даже знал его имя, но честно он забыл и не имел желания вспоминать. Вольфрамовые пули были тяжело отбивать, но он не смог отказать себе в удовольствии увидеть отчаяние в их глазах с каждым его приближающимся шагом. И белохалатник, внезапно подняв пистолет, выстрелил. Винсент не отбил выстрел. Не было необходимости. Тот выстрелил себе в голову, чем ошарашил обоих охранников. Измываться над ними было бы не так приятно, и он одним взмахом снес обоим головы. «Ушел на своих условиях, значит, а?» — усмехнулся Ви, но, направив пистолет на тело халата, расстрелял пистолет до самого перегрева, превратив останки в красную лужу с кусками плоти, и убрал пистолет. Поблизости он чувствовал одну оставшуюся жизнь. Он медленно поднялся по лестнице на второй этаж и дошел до камеры подопытной 0, приложив ладонь к металлу двери. В этот раз он не стал плавить дверь, а просто провел у терминала картой с одного из тел. Маленькая налысо бритая девочка неотрывно следила за входящим в комнату человеком в черном скафандре и балахоне, ставшим красным от крови. Некоторое время они смотрели друг другу в глаза, и девочка заговорила первой. «Это я должна была их убить». Юноша улыбнулся. «Знаю, прости». Не смог сдержаться. Он присел, чтобы быть с ней на одном уровне, и предложил. «Но, если пойдешь со мной, у тебя их будет вагон и маленькая тележка». Винсент, ведущий под руку девочку 5-6 лет, вышел на ночную взлетную площадку, где его ждали две женщины из 30 таких же детей от 2 до 9-10 лет, старшим же приходилось нести в руках младших, и когда привели подопытную 0, дети отпрянули словно волна, 0, собирающаяся побежать к ним, видя реакцию, передумала. Между ней и детьми повисло осязаемое напряжение. Винсент похлопал ее по плечу. «Подожди немного». И, сходив к челноку, вынес большое круглое с шипами устройство. «Оникс опал, погрузите детей в челноки, возьмите церберовские. Я сейчас вернусь». И он, вновь скрывшись в комплексе, вернулся через 5 минут. Дети, в тесноте, но уместились на шаттлах. Ноль все так же ждала снаружи. «Это бомба?» — вдруг спросила она, и, получив кивок в ответ, протянула руку. «Пульт», — безапелляционно затребовала она, и Ви улыбнулся. «Дам, когда отлетим на некоторое расстояние». Ведя ее за собой, он вошел в челнок, на котором прилетел, и посадил Ноль на место второго пилота. В транспорте было еще 7 детей постарше, и он не желал оставлять ее с ними наедине, для их же блага. Настроив коммуникатор, он вышел на частоту с другими шаттлами. «Оникс опал, взлетаем, высылаю новую частоту». И больше небольшой заминки, когда все сменили канал связи, продолжил. «Курс на пустоши Миноса, система Фортис, мигрирующий флот. Ну, поехали». Всегда хотела взглянуть на кочевников. 3 шаттла поднялись в воздух и вскоре вышли из атмосферы, и, выделив момент, Винсент вытащил из внутреннего кармана балахона небольшой пульт и снял с предохранителя, протянув Ноль. «Нажмешь на эту кнопку, и будет фейерверк». Девочка, мгновение посмотрев на Ви, вдруг вскочила и прислонилась к иллюминатору. Яркая вспышка света озарила ее лицо в тишине космоса, и пара детей, заметив странность, выглянув наружу, обомлели. Огромный огненный гриб вздымался на километр от земли, превратив все вокруг в огненный ад. Внешне выглядя незаинтересованным, на деле же Винсент Магнус в оба глаза следил за взрывом, затаив дыхание, и непонятное окрыляющее чувство вознеслось изнутри. Еще 10 минут они не отлипали от иллюминатора, пока Ноль не спросила: «А куда мы летим?» «В безопасное место. Там вас не достанут. Если, конечно, мы с ними договоримся». «Я хочу домой», — простонал один из детей. «Это проблематично. Я мог бы передать вас Альянсу, но поймите, вас либо отправят в приют, может, даже сумеют разыскать чьих-то родителей, но знайте, Цербер вас найдет, и у него будут развязаны руки. Однако, скорее всего, благодаря вашему биотическому потенциалу, вас отправят в только что открытое училище Альянса, которое по совместительству и исследовательский центр. Отправившись домой, вы можете только надеяться, что вас оставят в покое. Либо же вы можете, спрятавшись, научиться пользоваться своим даром, и впредь благодаря своим силам не позволять никому издеваться над вами. Вам решать, я пойму. Кто хочет вернуться в Альянс, скажите». В шаттле повисло молчание. Он не думал, что взвалил на них слишком тяжелый выбор, напротив, он был уверен, что для них он будет предельно прост. «Я хочу домой, но и не хочу, чтобы меня забрали в лабораторию. Можно остаться с вами, а когда вырасту, вернуться на Землю?» — спросил ребенок лет 5, и из-за бритой головы и голоса было непонятно, мальчик то или девочка, но Ви кивнул. «Об этом я и говорил. В 17-18 лет вы станете достаточно сильны и будете вольны идти куда угодно». И он не лукавил. Однако происходящее шло несколько вразрез с тем, что он задумал изначально. На самом деле он планировал после уничтожения комплекса на Праге взять с собой только ноль, а остальных детей высадить на человеческой колонии. Однако, во время налета он чувствовал в этих детях что-то знакомое, и лишь когда его ярость прошла, он смог прислушаться к шепоту сил. Эти дети, одаренные, они из тех, кому вживили мидихлорианы. Уже на взлетной площадке он все решил. Только он сможет научить их пользоваться силой. Но он не мог спрятать такую ораву на Омеге, потому он решил миновать эту часть и форсировать свои планы, перейдя сразу к пункту с кварианцами. Но почему же вдруг наши трехполые друзья должны были бы предоставить убежище людям? Ответ прост. После уже двух уничтоженных исследовательских комплексов, у него на руках скопилось колоссальное количество научных данных, в основном по человеческой биотике. Продав их Альянсу или Цитадели, кварианцы могут получить столь необходимые им ресурсы. Приближаемся к ретранслятору. Приготовиться к прыжку. Его пальцы забегали по приборам челнока. Глава 6. Не успели шаттлы еще сориентироваться после выхода из прыжка, как с ними связались. Говорит старпом корабля Танбай: «Вы приближаетесь к ставке мигрирующего флота, идентифицируйте себя и назовите цель вашего прибытия». Винсент посмотрел вперед и увидел эскадру нескольких легких кораблей, и ответил: «Мое имя Грит, свободный человек, прибыл договориться с конклавом и просить убежища от террористической организации». Постарался уместить в краткий ответ как можно больше информации, и как он предполагал, корабли патрульного флота кварианцев окружили их и вынудили принять на борт смотровую команду. Все шло гораздо лучше, чем он предполагал. Кварианцы, увидев на челноках кучку детей и дай бог двух взрослых, они посчитали меня ребенком, собрали их на борт у Танбая и конфисковали оружие. К сожалению или к счастью, они не знали, что самое опасное оружие — это он сам. Вскоре после этого их собрали на корабле Фермирая, флагмане всего мигрирующего флота. Первым же встреченным адмиралом оказалась капитан Танбая, Шалоран Вастенбай. Прокручивая данные, которые Винсент так любезно предоставил для ознакомления, она не могла не вздохнуть. Проводить такое над своим же народом, так еще и над детьми. Мое мнение о человечестве очень сильно упало. Она вернула планшет. Я признаю, что это представляет определенную ценность, но не уверена, что другие адмиралы будут согласны ради этого вступить в конфликт с этим Цербером. Не заблуждайтесь, адмирал, Цербер — праворадикальная ксенофобская организация. Если вы не человек, то уже враг для них. Понимаю, если вы нас примете, то Цербер, возможно, станет доставлять вам проблемы, но я бы не обратился к вам, не имея вы достаточно сил, чтобы их заткнуть. Что же, если вдруг этих данных будет недостаточно? Уверен, я смогу вас переубедить. Винсент не раскрывал, что собирается заняться решением их проблем с гитами, во избежание волны скепсиса, но добавив, что все расходы по содержанию будут оплачены, Шал решила выдвинуть этот вопрос на обсуждение конклава. Ближайший сбор адмиралов будет через пару дней, и на это время им выделили жилый отсек на корабле-ферме. Похоже, здесь еще недавно кто-то жил, но их переселили во избежание распространения бактерий. Наконец, выкроив свободную минутку, Винсент отправил сообщение Соломее. Пришло время расширяться. Добудь корабль со стелс-системой, размещающей минимум 50 человек, отдашь его мне, остальные, налетчики, оставишь их себе. Стоило ли говорить, что она поинтересовалась, если смягчить, не охуел ли он? Из всей банды от силы 50-60 особей имели дело с космосом, а умели обращаться с кораблями, дай бог десяток наберется. Но Винсент знал, что у Соломеи есть связи и команду она наберет, а в системах Терминуса заиметь корабль не так уж и сложно, и он верил, что она справится. Соломея была честолюбива, и ей, 600-летней Азари, наверняка надоело сидеть простым главарем банды. Сложив эти критерии, Вскоре на выходе можно будет получить пиратского капитана. Вопрос только в том, сколько еще будет она верна. На Омеге Винсент гарантировал, что любой неприятный и угрожающий банде враг очень скоро переставал таковым быть. Нужно будет заняться вопросом ее лояльности. А сейчас он должен объяснить детям, что есть сила. И пока он учил их, сам невольно задумался о силе. Он, павший джедай, ныне пользовался всеми преимуществами темной стороны ради исключительно своего блага, но знал, сколь та своенравна, и, не ровен час, когда он возьмет сверх меры, та извратит его, превратив из господина в своего раба. Но его философствования были прерваны начавшимся обсуждением конклава вопросов мигрирующего флота. К счастью, прибытие людей уже было на слуху, и их вопрос был поднят первым на многочасовом заседании. Стоит отметить, конклав – гражданский орган, который представляет большинство народа кварианцев на флоте, а коллегия адмиралов – состав из самых высокопоставленных офицеров флота, в который входят адмиралы тяжелого, патрульного, гражданского и научного флотов. Последнее слово на обсуждении будет за ними. Выступив на трибуне перед десятками, если не сотни кварианцев конклава, описал их ситуацию и суть предложения. Удивительно, но ему, считайте, даже не пришлось врать. Он, Грит, имя не раскрыл. Некогда сбежавший особый объект, долгое время скрывался на Омеге, восстанавливаясь от полученных в лаборатории травм. От контрабандистов узнал о неком комплексе, где ставят на людях опыты, и, вспомнив свое заключение, вместе с двумя подругами совершил налет на лабораторию, где выяснил, что испытуемые люди всего лишь дети, и все это происходило под эгидой Цербера. После ряда каверзных вопросов, мимо которых уже опытный некогда высший генерал-джедай ловко лавировал, впоследствии конклав большинством решил удовлетворить его просьбу в убежище. Слово было за коллегией. Если они не станут чинить проблем, то все выйдет весьма гладко. Мы ничего не теряем, принимая их у себя, они берут на себя необходимые расходы. Вместо того, чтобы спрашивать себя, должны ли мы принять их, нужно спросить, можем ли мы позволить не принять их. Снаружи, тех детей ждет только ад. Люди уже потеряли свою душу, но мы еще нет. Решение за вами, коллеги, произнесла свой спич Шалран, проголосовав за. А во, похоже, тот отрывок исследований произвел на нее неизгладимое впечатление. Два других, по голосу похоже весьма молодых адмирала, также проголосовали за. Большинство уже было получено, но последним оставался адмирал гражданского флота. Тот понимал, что три десятка отличных от кварианцев форм жизни доставит много хлопот, как минимум, потому что их пища для людей не подходит, но, чтобы сохранять видимость единства коллегии, также проголосовал за. Винсент вздохнул. Что ж, теперь мне понадобится очень-очень много кредитов. Он, поблагодарив их всех, сошел с трибуны, давая пространство для последующего обсуждения проблем флота. Кварианцы могут пока не знать, сколь безбашенным может быть Цербер, иначе они бы так легко не приняли мою просьбу. И, конечно, у них были вопросы, почему он просто не передаст детей Альянсу, и он рассказал им, как из приюта забрали его самого. Он не мог распространяться о своем имени, но флоту нужны были доказательства, что он не какой-нибудь работорговец и просто-напросто не украл этих детей. Шале он доверял и передал ей данные о себе, чтобы та их подтвердила, взяв с нее обещание о неразглашении. Из-за почти полного отсутствия связи флота с Альянсом, адмиралу понадобилось порядка 2 недель, чтобы пробить информацию по нему. В приюте числилось, что его усыновили, но вскоре он погиб с новыми родителями в автокатастрофе. Внутри Винсента все похолодело. «Ты врешь, к сожалению, но это то, что нам удалось выяснить», — вздохнула Шала. Вопросов о его личности у нее не было, все сказанное им о раннем детстве подтвердилось. «Ха, выходит, меня просто продали». Изо рта вырвался самоуничижительный смешок. «Во всяком случае, спасибо». Искренне поблагодарил он ее, а в его списке появились администраторы приюта. Но неожиданно на его плечи легли 3 полые руки. «Все не так плохо, дитя, не спеши разочаровываться, в мире есть много красок и множество чистых сердец. Если у тебя будут какие-то проблемы, не стесняйся обращаться к тетушке Шале, хорошо?» И мягко приобняла его. Только сейчас Винсент понял, что достает ей разве что до подбородка. В глазах окружающих он все еще юнец. «Я старше тебя 2 раза, девочка», — хотел он сказать, но изо рта вырвалось лишь «спасибо», и приобнял ее в ответ. Стояли они так до тех пор, пока Винни прошептал: «Тяжело дышать, При его росте ее грудь в облегающем скафандре существенно давила на его шею. Он закончил записывать лекцию на свой комлинк и загрузил на сервер. Примерно месяц, именно столько они уже живут на мигрирующем флоте. Он преподавал детям теорию силы, как некогда учили его в храме джедаев, однако у него были проблемы с философией. Светлая сторона теперь плохо отзывалась, а темную преподавать было бы жестоко. Потому он решил преподавать им философию серых джедаев. В предстоящей войне будут полезны обе стороны. Но дети, так же, как и он, были одарены еще и биотически, вставал серьезный вопрос в этом отношении. Однако еще острее вставал вопрос денег. Пора немного заработать. К счастью, недавно пришло сообщение от Соломеи, что ей таки удалось достать неплохой кораблик. В законные порты на таком, конечно, не зайдешь, но для его целей сойдет. Встретившись с двумя женщинами, объяснил: обе остаются здесь, заботиться о детях. Что ж, говорить, что не было споров, ничего не говорить, и он даже подумал, когда успел их настолько распустить. Однако на такие случаи у него было супероружие. Сейчас только на вас я могу рассчитывать. Вы всегда оправдывали мое доверие, и за это я вам безмерно, безмерно благодарен. Говорил он сладким и мягким голосом, и еще только на первой части фразы девушек скрутило, а между ног брызнул фонтан, окропляя пол каюты. А под конец они потеряли сознание от эякуляции, валяясь в луже собственного сока. ХМПФ. Все такие же. Он переступил их и вышел в коридор, закрыв за собой дверь на случай, если кто-то из бесноватых детей захочет войти. Он хотел уйти тихо и незаметно, но будто поджидая, его выловила подопытная Ноль, или же Дженнифер. «Я с тобой», — констатировала девочка в футболке и джинсах. «Прости, маленькая, у нас нет детских скафандров». Пытаясь обойти ее, Джек упрямо загородила дорогу. Похоже, так просто было не отделаться, и он присел. «Ты еще маловато, чтобы помогать мне, и будешь больше только мешаться. Если действительно хочешь помочь, самое полезное сейчас это сесть учиться и тренироваться. Оглянуться не успеешь, ты уже вырастешь, но мне очень сильно нужны будут образованные и сильные люди». Юноша погладил ее понемногу отросшей темной, как у него, шевелюре и улыбнулся. Сейчас у нее было лицо, будто вот-вот зарядит ему в лоб, но все же удержалась. «Оставь хоть немного трехголовых, пока я вырасту». Она надула щеки и выглядела удивительно смешно и мило. Всенепременно. У Дженни была одна очень сильная мотивация, и Ви очень умело это использовал. Ее ненависть к Церберу способна одолеть неусидчивость и придать упорство. Она крайне быстро осваивала материал, однако была несколько закрыта, и он не собирался ждать, пока ее замкнутость перерастет в неспособность контролировать эмоции. Еще в самом начале он просил кого-нибудь из кварианцев, разбирающихся в психологии, изучить материал о людях и регулярно проводить сеансы у детей, ибо демонов у них не меньше, чем у него, что еще больше облегчило его карман. Глава 7. «Приветствую, адмирал». Соломея задорно отдала человеческое воинское приветствие взошедшему на борт фигуре в черном скафандре. Еще на подлете оглядел корабль длинной чуть более сотни метров, выглядел внушительно, хоть и не новым. «Получили этого малыша в подарок от наших друзей-контрабандистов», — пояснила она его происхождение. «И плавают ли его бывшие хозяева в открытом космосе, либо напиваются в баре после ночи безудержного секса, его не особо волновало. И команда почти полностью укомплектована». Она провела рукой, указывая на экипаж корабля из 25 человек. «Только одно было странно. Почему здесь одни женщины?» Он со скепсисом посмотрел на Соломею. «Азари – не женщины. И верно, у них не было деления на пол. Но если про Азари еще можно было понять, но вот десяток человеческих женщин, тройку турианок и даже одна кварианка. Ну знаешь, я беспокоилась, что парни могут начать тебя обижать. А нам ведь не нужны трупы на корабле. Если она беспокоилась, то Ви, Ханнер, ЦК. Плевать. Соломея, где здесь капитанская каюта? Отведи меня. Ао, ты наконец-то нашел в себе совесть отблагодарить меня. Это существо неисправимо. Значит, есть один очень хорошо скрытый корабль, который ты хочешь захватить, но так, чтобы никто не узнал. Для этого тебе нужна маленькая команда доверенных людей, в число которых будет входить охуеть какой рукастый техник, и пара боевиков, во главе которых пойдешь ты, и прикрывать вас будут кучка пушечного мяса, из которых, если кто и выживут, пойдут в расход. Я правильно все поняла? Соломея размеренно диктовала только что услышанное, и немного покрутив слова на языке, сказала: «Скажу честно, план пахнет хуями. В плохом смысле. Такая секретность, что начинает казаться, что ты пойдешь штурмовать берлогу серого посредника. Сказанное было скорее насмешкой, но то, как она пусть и случайно, но задела крупицу правды, что у Винсента зародились мысли оборвать ее жизнь прямо тут. Если дело выгорит, тебе больше никогда не придется жить во всяких клоповниках по типу Омеги, у тебя будет лучшее вооружение, передовые корабли и девятизначная цифра на счету. Кха. Только что отпив из стакана какую-то розовую бурду, Саломе, услышав сказанное, поперхнулась. «Вау-вау-вау, парень, полегче, тебе не нужны столь медовые слова, чтобы я развела ноги. Сила, дай мне терпение для разговора с этим животным», — проворчал Ви полушепотом. «Найди техника с лучшими навыками взлома, какого сможешь достать, это ключевая часть. В штурмовую группу войду я, ты и двое штурмовиков из твоей свиты. Хорошо, ты здесь голова и большой начальник», — она подняла руки. «Но мне понадобится пара-тройка дней, чтобы нарыть технаря, а мясо наберем на Омеге. Только каждому понадобится скафандр и оружие, а с деньгами сейчас туго. Потому мы сейчас идем грабить. Ау, ну неужели? И на кого будет первый налет, адмирал?» С задором спросила она. «На батарианскую гегемонию. Ха, никто не любит работорговцев. У детей Саломеи ведь тоже есть рабы. Это просто обанкротившиеся и должники, отработают, пускай проваливают. Обыкновенная софистика, но плевать, сейчас пришла пора принять несколько грузовых судов». Саломея улетела на мостик собирать абордажную команду и отдавать распоряжение ко взлету. Сам же он думал о том, что она рассказала. Как и было оговорено, Топаз, которой предстояло рожать, была отправлена с Омеги на человеческую колонию, и выбор зарепал на зарождающуюся колонию Альянса на горизонте. Умела она выбрать, ничего не скажешь. Но если не брать во внимание налет коллекционеров, который случится через 16-17 лет, то это был очень хороший выбор, а денег, выделенных ей, должно хватить лет на 10. Корабль тряхнуло, и через несколько минут они покинули доки Омеги, а еще через пару часов батарианская гегемония отдала свой первый, но не последний сухогруз, курсирующий между родной системой Валусов и Кхаршином, столицей гегемонии. Но листовки о наградах за их головы так и не вышли в тираж. Ограбленные не могли вспомнить несколько дней из своей жизни, что уж говорить о нападавших. Налеты длились несколько дней, и продолжать грабежи становилось уже слишком опасно даже на стелс-фрегате. Фух, это уже совсем другие цифры. За 3 дня получить на руки несколько миллионов кредитов – это что-то. Но эта цифра могла быть в разы выше, если бы не охуевшие цены точки сбыта. Винни пытался что-то говорить по этому поводу, так как посредники берут разумную цену за работу с краденным товаром. Крали они в основном ресурсы – топливо, металлы и прочее. Груз высокогабаритный и заметный, а его хозяин – одно из самых милитаризованных космических государств. Так что сбыть подобный танкер стоило больших усилий и еще больших денег. «У тебя уже есть техник на примете?» – перевел он разговор в нужное русло. «Ну, что-то вроде того». Саломея почесала подбородок, призадумавшись, и вздохнула. Да не, думаю, этот вариант не очень». Она мысленно отмахнула какую-то кандидатуру. «Важны только способности. Выбери лучшего. В случае чего после миссии от инженера можно избавиться. ЦК, да никого лучше мне на ум и не приходит. Но понимаешь ли, между людьми и турианцами отношения, скажем, как у двух варенов. Это не проблема». Ви сразу понял, что тут беспокоит. «Война первого контакта прошла как-то мимо меня, приглашая его. Эх, мимо тебя то да, но вот она в нем принимала непосредственное участие». У Винсента дернулся глаз. «Женщина, опять, Саломея, что у тебя за проблема?» «Могу, конечно, попробовать ее позвать, глядишь, и не подорвет никого». Она набрала кого-то на камлинке и поудобнее развалилась на диване в его каюте. Сам Винсент вернулся к чтению диссертации на тему виртуального и искусственного интеллекта за авторством некой Кали Сандерс. Знакомое имя, но без медитации он вряд ли вспомнит подробности о ней. К этому времени Саломея помахала ему рукой, привлекая внимание. «Что ж, это было проще, чем я думала». Она согласна, сказала, как раз закончился контракт. «Нужно заскочить забрать ее с Иллиума». Винсент кивнул и вернулся к диссертации. «Оставляю это тебе». Корабль оставался в системах терминуса неподалеку от ретранслятора, пока челнок летал до Иллиума и обратно, привезя с собой инженера, и следом безотлагательно направился на Омегу собирать штурмовой отряд. Сами наемы и сборы заняли еще несколько дней. За это время Ви успел проверить своего нового инженера, взломав ее инструментрон. Уже успев разочароваться, что та этого даже не заметила, он продолжил изучать и, пока не попытался выйти из каюты. Если бы она просто сломалась, с его некоторыми техническими способностями открыть ее не составило бы труда, но в итоге ему пришлось подключаться к системам корабля, взламывать неясно откуда взявшийся фаерволл, параллельно отбивая DDoS-атаку на его комлинк. Что ж, возможно, теперь кое-кому стала известна часть его контактов, а на его инструментроне появилось несколько лишних терабайт порно с элкорами, но системы корабля перезапущены, а дверь открыта, где снаружи стояла новоявленный инженер. Турианка пожевала мандибулами. «И зачем, спрашивается, вам понадобилась я, если ты и сам весь из себя на дудке игрец? Предпочитаю сложные задачи доверять профессионалам», — уклончиво ответил он. «Да и какая разница, пока тебе платят?» На самом деле он не мог позиционировать себя как инженера. Чтобы взломать систему безопасности корабля серого посредника, понадобится тот, кто имеет большой пласт опыта в этом. А за взломанный инструментрон извиняться он не стал. Ему еще терабайты порно со своего удалять. Планета Хагалас, туманность, песочные часы. Стелс-фрегат Винсента спустился в атмосферу в сопровождении нескольких гражданских транспортеров и вошел в грозовую бурю на стыке смены дня и ночи на планете. Радары сбоили, как и системы навигации, но он приказал не менять курса и прошерстить весь пояс бури, и через несколько часов, летя навстречу уходящему солнцу, впереди показалась тень. Попался. Стелс-фрегат приближался к неопознанному кораблю с хвоста, ведя за собой более полудюжины корветов. Винсент, Соломея, инженер Тулия и двое штурмовиков Азари были наготове. «Какая красотища!» — присвистнула Соломея. «Этот корабль, следуя за грозовой бурей, поглощает электрические разряды, генерируя из них энергию», — прокомментировала Тулия. «Мы готовы высадиться в любой момент», — дала сигнал пилот. Винсента в момент, когда он увидел корабль, захлестнули воспоминания. Когда-то очень давно он видел эту картину на экране монитора, но здесь и сейчас все было такое же и совсем иное. Он прикрыл глаза, восстанавливая спокойствие, и заговорил: «Действуем, как и было оговорено. Это будет намного сложнее, чем я думала. Мне нужно еще 5 минут», — крикнула Тулия, возясь со взломом двери внутрь корабля, пока на них нападали многочисленные солдаты серого посредника. Они еще не попали внутрь, а пятая часть сброда, нанятого на Омеге, уже полегла. К счастью, они выполняли свою задачу на отлично и отводили огонь от основной штурмовой команды. Винсент, не показывая особых способностей, лишь вслушиваясь в голос силы, успешно отстреливался и уже единолично успел положить около десятка солдат из простого крупнокалиберного пистолета. Это заняло некоторое время, но Тулия себя оправдала, и дверь в конце концов была открыта, где их ждали укрепленные позиции сил серого посредника. Пушечное мясо выполнило свою роль и задавило живой силой вражеские баррикады, но их потери были велики, и из полусотни боевиков осталась лишь дюжина. Разумеется, из наемников были те, кто понял, что они пришли не на простое ограбление, встретившись с высокоорганизованными и неприлично хорошо вооруженными солдатами серого посредника, и пытались сбежать, но Винсент не просто так шел позади замыкающим. Вскоре на хорошо укрепленные точки бросались обезумевшие наемники со связкой гранат. Через 20 минут основная штурмовая команда стояла перед кабинетом серого посредника. Тулия разблокировала замок. Пятеро медленно вошли в помещение, осторожно осматриваясь, но взгляд Винсента сразу привлек силуэт впереди, и когда тот шевельнулся, 4 ствола мгновенно взяли его на мушку. Какая неожиданность! Сам сфинкс посетил мою обитель. Из тени вышло грузное тело не меньше 1,5 тонны весом и тяжелым пулеметом в руке. Я бы спросил, как ты нашел меня, но думаю, ты сам потом расскажешь. ЭСТ, кто-нибудь скажет мне, какой болван додумался одеть яга в деловой костюм? Полушепотом спросила Соломея, но никто не обратил на нее внимания. Винсент нахмурился. Серый посредник знал его лабораторное прозвище и, что еще удивительнее, узнал его, не говоря ни слова. Он активировал световой меч. ПФР, что за игрушка? И, удерживая пулемет, будто пистолет, зажал курок. Двое Азари штурмовиков, бросившись в рассыпную, открыли ответный огонь. Тулия запустила несколько дронов, а Соломея возвела барьер. В комнате разразилось сражение, но все ужаснулись, когда Винсент, обогнув барьер плавными, но быстрыми движениями, сблизился с Игом почти вплотную.